Гуру. Радость свободы от груза земного ни с чем не сравнима. Это крылатая радость, и если радость ушла, то она вновь вернется, когда достигнуто будет освобождение.